Работа над оперой, однако, затянулась из-за разлада Глинки с женой, приведшего к полному разрыву, а еще по причине его нового сердечного увлечения. Мешало быстрому сочинению Руслана и Людмилы также отсутствие достойного либреттиста, который мог бы создать дельный и малоконтрастный пушкинскому текст к некоторым необходимым номерам и связать уже готовые части в единое целое. Весь 1839 год Глинка не брался за Руслана, ограничиваясь небольшими произведениями, вроде романсов, фортепианного ноктюрна и вальса фантазии для оркестра. Сейчас вы послушаете вальс-фантазию. Это произведение популярно и теперь.